Имя – Аластер Эмрисгрюм. УР 52. Опыт – 96123500. Возраст – 41 год. Титул – глава рода Грюм. Ветеран. Статус крови – чистокровный. Очки здоровья – 230-490. Мана – 37-820. Тонус – 290-290. Основные характеристики. Жизнь – 49. Сила – 25. Ловкость – 30. Интеллект – 89. Воля – 100. Магия – 3782. Дополнительные характеристики. Регенерация – 5.1 АЗ 8 мин, 1.4 АТ мин. Восполнение – 41, 45 ЕМ мин. Реакция – 12. Меткость – 40. Скорость – 10. Мудрость – 65. Свободных очков характеристик – 260. Свободных очков способностей – 52. Эффекты. Глава рода Грюм. Магия плюс 1000. Только после этого меня немного отпустило и расслабившись, я осел в кресло возле стены. Очень уж сильно испугался за жизнь мракоборца. Даже слетевшая вассальная клятва меня не пугала. Пов Гермиона Грейнджер. Я сидела в своей комнате и составляла график тренировок на следующий месяц. Данное занятие всегда помогало мне собраться с мыслями. Так на чем бы мне сосредоточить свое внимание? Думаю, метаморфизм пора поднять до максимального уровня и начать развивать анимагию. Аластер говорил, что для обретения этой способности нужно много магии, хотя бы начальная стадия формирования ядра. Обычно анимагию начинают изучать в курсе на 6-7, но бывали случаи более раннего овладения этой способностью. Основными требованиями для ее освоения являются наличие ядра, лучше в стадии формирования, приличный запас маны и дисциплинированный разум. С разумом и ядром у меня все в порядке, и благодаря системе, маны мне тоже хватает, так что, не вижу причин откладывать освоение анимаги. Это Гарри придется ждать до лета. Интересно, как он там справляется, надеюсь, с Малфоями у него все гладко пройдет, и он не сглупит, как обычно. Интеллект он, конечно, себе поднял, но порой так тупит, что хоть стой, хоть падай. Видимо, за способность работать головой отвечает не один только интеллект. Надо посоветовать ему поработать головой и открыть аналитику, как у меня, а то знает и помнит он многое, а использует как-то криво. В последнее время вообще многое на меня свалил, а сам сосредоточился на тренировках и наборе опыта. Не спорю, дело хорошее, но хотелось бы, чтоб он не бежал ко мне всякий раз, как только перед ним появится логический тупик или ему понадобится новый план развития. Эх, когда это будет? Но из того, что я поняла о системе, выходит, что потенциал нашего развития практически безграничен. А значит, если хорошенько постараться, времени у нас будет сколько угодно. Главное не помереть в процессе обретения могущества. Интересно, какую цену в итоге выставит Уль? Вот не верю я в божественную благотворительность. Гарри, кстати, тоже. Но, даже если цена будет большой, я все равно не пожалею о том, что пошла за Гарри и согласилась на установку системы. Как бы то ни было, он честно меня предупреждал и даже рассказал про свое попаданчество и книги, в которых описано примерное развитие событий в нашем мире. До сих пор вспоминаю ту истерику, что у меня случилось после прочтения этих книг. Особенно добило последнее. Это с какого такого перепугу я вдруг стала черной. Так что, проклятое дитя, я решила не учитывать, а опираться только на первые 7 книг. Правильно Гарри тогда сказал, это фанфик от автора какой-то. Но да ладно, с этим все ясно. Не знаю, что бы я делала, если бы оказалась на месте Гарри. Но вряд ли рассказала кому-нибудь о том, что я из другого мира. Хотя за это отдельное ему спасибо, как и за то, что поломал канон. Так, что-то я отвлеклась немного. План, между прочим, сам себя не составит. Первое, поднять до максимума метаморфизм и поэкспериментировать с различными нечеловеческими формами, ну там когти, клыки, чешуя и тому подобное. На худой конец выяснить максимальное усиление от наращивания мышц и попробовать поднять регенерацию. Зря я, что ли, столько книг по биологии прочитала. Второе, попросить Гарри купить книги по анимагии и внимательно их изучить. Также расспросить на эту тему Аластера и Люпина, если последний войдет в нашу команду, разумеется. Третье, начать практиковаться в анимаге. Интересно, она комбинируется с телом игрока и метаморфизмом? Вроде должна. Четвертое, в барьерах с монстрами уделить внимание кактусам, химерам и попробовать убить красного дракона. Но сосредоточиться нужно именно на кактусах, так как способности стражей слишком уж, как говорит Гарри, имбовые. Пятое. Еще раз перечитать книги Роулинг и составить характеристики на персонажей. Потом обсудить с Гарри, кого стоит рассмотреть на возможность введения в ближний круг. Лояльность обеспечит клятва и система. Из вариантов сейчас на ум приходит Невилла и Луна. С лунатиком и бродягой еще не все ясно, но думаю, придется отговаривать Гарри от распространения системы и на них. Пусть спасибо скажут за избавление от клятв, проклятие и свободу для Сириуса. Правда, Блэка еще освободить нужно, но это будет осуществлено уже в ближайшее время. Аластер недавно предложил замечательный план. Не лезть в Азкабан, а попробовать найти Петтигрю. Ну, мы-то с Гарри знаем, где и в каком виде нужно его искать. Насчет Грюма, до сих пор сомневаюсь в Гаррином решении установить ему систему. Но Гарри прав, нам очень нужен совет опытного волшебника. А то не заметим что-нибудь важное и прокачаем что-нибудь ненужное. В общем, кривое развитие нам точно не нужно. На этом вроде бы все, остальное по обстоятельствам. Встав из-за стола, я подошла к зеркалу и приступила к первому пункту плана. Первым делом вернула своим волосам их обычный растрепанный вид и, немного подумав, начала творить новую себя. Примерно через полчаса из зеркала на меня смотрела сереброволосая девушка с фиолетовыми глазами. А что мне нравится, может попросить Гарри изменить воспоминания родителей так, чтобы они помнили меня именно такой. Нет, даже не думать об этом. Опасно вносить столь сильные изменения в памяти людей, могут и с ума сойти. Да и бред это, соседям и знакомым что, тоже память менять, но образ-то хорош, да и сама книга тоже. Гарри говорил, что в его мире по ней еще сериал сняли. Интересно, а у нас его снимут, да и напишет ли Мартин книгу, а то может и самого Мартина в нашем мире нет. Хотя кто мешает нам самим издать эту книгу и профинансировать снятие сериала, если Джорджа Мартина в нашем мире нет или он есть, но не пишет «Песнь льда и пламени», то никто. Надо записать эту мысль в ежедневник и обязательно сказать Гарри. Думаю, ему эта идея придется по душе. Может, мне дракона завести? Да, а вот голос у меня все же детский. Но и это поправимо. Сосредоточившись на горле, вспоминаю, как Гарри учил меня менять голос. Вроде все просто. Дракорис. Хаем, неплохо. Решено, это будет моим основным обликом. Только нужно сделать его на несколько лет моложе. Придется опять выпрашивать у Гарри очки дара, хотя книгу он мне дал явно не просто так. Так что пусть раскошеливается на закрепление желаемого результата. Только что с родителями делать, может, пора уже все им рассказать. Ну, не все, конечно, но про магию и вассалити точно. Все объяснить и уговорить переехать подальше от знакомых. Тем более они давно мечтают о домике в пригороде. Это тоже надо обсудить с Гарри и Аластером. Да и защитные амулеты для них изготовить не помешает. Ну, это, думаю, уже сама смогу сделать. Только Гарри надо спросить, как лучше сделать. Вообще, надо задуматься о финансовой независимости и по возможности отдать ему все, что он на меня и моих родителей потратит. А то это не дело бежать к нему сразу, как только мне будет нужно что-нибудь купить. Он ведь пока не мой муж, надеюсь, что пока. А что, как говорит сам Гарри, кто первый встал, того и тапки. Не рыжий же его отдавать, до недавнего времени вообще не задумывалась о замужестве, ну почти не задумывалась. Но книги Роулинг полностью перевернули мой взгляд на мир. Ленивого обжору, который может только завидовать другим и стенать о своей несчастной доле, я точно не хочу себе в мужья. Лучше тогда вообще одной быть. Но, думаю, что это мне точно не грозит. Никуда Гарри от меня не денется, а для меня он самый подходящий вариант во многих смыслах. Да и как человек он мне тоже нравится. А то, что ментально он старше меня, так не очень-то это заметно. Как, опять же, он сам мне сказал, у мужчины первые 40 лет детства самые сложные. Ну, что продолжим. Проведя еще полтора часа возле зеркала и сменив множество образов, я материализовала первую книгу про Гарри Поттера и весь остаток вечера записывала характеристики на персонажей и интересные детали. Потом еще нужно будет систематизировать эти данные. Йенгпов Гермиона Грейнджер. Где-то в преддверии горнила миров. Уль, а не слишком ли силен этот твой попаданец? Это который? Ну вот этот, который в теле Поттера бегает и Грюма завербовал. Нет, все нормально. Ты на Дамблдора лучше посмотри. А что Дамблдор? Обычный дамбегат, таких много. Хотя, погоди, это что еще такое? Вот же бездна. Меняю вопрос. Не слишком ли он у тебя слаб? Не, все нормально. Он точно справится. Смотри сам. Слушай, если он выживет, одолжишь мне его ненадолго? Нет. Да и на кой он тебе? Есть тут один неприятный мирок. Мне как раз там такой кадр пригодится. Пф. Своего попаданца отправь. Так нету их у меня. А я-то тут при чем? Завербуй. Я систему не потяну. А ты по старинке. Или не знаешь, как? Так я объясню. Отправляешься в предел вечной пустоты. Ну это там, где я тебя нашел. Находишь там подходящую душу. Уламываешь на добровольное согласие стать попаданцем. Затем наделяешь какой-нибудь плюшкой. Плюшка должна быть жирной, и в потенциале ее обязательно должно хватить на выполнение нужной тебе цели. Ну и отвешиваешь своего почти божественного пинка в нужном направлении. Вот в общем-то и все. Дальше они обычно сами справляются. Присматривать, конечно, нужно, а то мало ли. Ну, может, придется пару раз вероятности поправить. Так как ты в этом пока не силен, могу познакомить тебя с одной Мойрой. Она, конечно, заломит цену, но работу выполнит качественно. Значит, не дашь? Такая корова нужна самому. Жадный ты, Уль. Я жадный. Ты бы до сих пор болтался в пустоте, если бы я тогда рядом не оказался. И да, ты прав. Прости, перегнул. Пойду я тогда, попаданца себе найду. Иди, иди. Жадный я, видите ли. На себя посмотри. Примечание к части. Всех с Новым годом. Я ожил и разродился продой. К предыдущей главе были недовольные отзывы от тех, кому не понравилось распространение системы на других персонажей, но они меня почему-то только раззадорили. Кстати, Уль просил передать этим недовольным следующее: с жадинами я не играю. Врет, конечно, но да ладно ему, можно. Всем спасибо за лайки и отзывы, даже негативные. Поскольку это все же моя первая работа, каждое мнение важно для меня и надеюсь, что помогает мне стать лучше. П.С. Фанфик вылетел из топа, Джерни Майя. Я удивлен, что он вообще там так долго держался. Глава 22. Глава 22. 25 июня 1991 г. Я остановил глайдер и, удостоверившись, что мантия-невидимка меня отлично скрывает, огляделся. Вроде тихо. Ну, приступим, мысленно кивнул я и начал потихоньку спускаться к несуразному ветхому зданию, которое почему-то называется Норой. Действительно, странное название для башни, построенная из разного строительного мусора. В чем прикол, непонятно. Спустившись, я начал по кругу облетать здание, заглядывая в окна. Люпину не удалось выяснить местоположение комнаты Перси Уизли, так что приходится искать так. Есть, вот она. Взлетев повыше, я освободил руку от мантии и люмосом подал знак остальным. Ну вот и все, обратный отсчет начался, и нужно действовать быстро и точно. Аластер сейчас уже разворачивает антиоперационный купол, и Гермиона ему в этом помогает. Как только купол будет установлен, она спрячется и будет наблюдать за всем со стороны. Ее задача — вытащить нас и, если понадобится, воскресить. Если все пойдет не по плану, конечно. Грюм с Ремусом же страхуют меня и контролируют периметр, отрезая Петтигрю пути отступления. Ну а моя задача — тихо проникнуть внутрь дома и схватить крысюка как можно незаметней, чем, собственно, я сейчас и занимаюсь. Открыв окно простой Элохоморой, у них вообще кроме антимагловских чар никакой защиты нет, я оставил глайдер висеть снаружи и тихо проник в комнату. Наложив на Перси магию сна, я использовал заклинание поиска жизни. ХМ, у них что? Тут еще и клопы, они же, блин, волшебники. О, а вот и крыса. Искомый анимак обнаружился в какой-то коробке у шкафа. Спит, сволочь. Применил сонный к нему, а затем просмотрел описание, для надежности. Точно он. Достав из инвентаря зачарованную на неразрушимость клетку, я телекинезом переместил в нее Петтигрю. Ну вот и все, можно уходить. Оглядевшись по сторонам, я заметил два больших зеленых глаза, что смотрели на меня из-под стола. Домовик, он же нам сейчас всю контору спалит. Только было я хотел применить к нему сон, как глаза исчезли, а снизу раздались визгливые вопли. Блин, откуда здесь домовик? Люпин про него не упоминал. Не знал? Скорее всего, так и есть. Убрав клетку в подсумок, я вылез из окна и, встав на глайдер, начал набирать высоту, одновременно с этим послав сноп желтых искр в небо, сообщая своим, что дело сделано, но меня заметили. Сейчас Грюм и Люпин со всех ног бегут к границе купола. Там они должны дождаться моего сигнала и аппарировать. Гермиона должна уйти сразу после них, а потом и я. Взлетев повыше, направляю палочку на двор семьи Уизли и произношу заклинание из раздела биомаги. Альтитада Херпиноса. Вокруг норы начал с огромной скоростью разрастаться колючий бурьян, метра три в высоту. Трава заполнила собой двор, сад и окружила весь дом. Неплохо, учитывая то, что эта трава не горит, это определенно доставит им проблем. Ну, пора и честь знать. Отлетев подальше, Я запустил в воздух зеленую искру и спустился на землю. Уменьшив флайер, закрепляю его на пряжке ремня, затем убираю мантию в инвентарь. Она, конечно, всем хороша, но вот аппарировать в ней нельзя. После чего я огляделся и прислушался. Из норы доносились визгливые женские крики, но вроде все обошлось. Уже собравшись аппарировать, я краем глаза замечаю движение сбоку и перекатом ухожу в сторону от полетевшего в меня красного луча. Черт, вычислили сволочи. Подумал я, уклоняясь от другого заклинания и отправляя в сторону неизвестного волшебника 4 сёка подряд. Противник отбил все мои заклинания и попытался достать меня заклинанием «Остолбени». Живым хочет взять, сволочь. А если так, применяю на нем магию слепоты и заканчиваю каст области тьмы. В этот момент к нему подошла подмога в виде двух волшебников. Лица разглядеть не получалось, но судя по всему первый, это один из старших сыновей Уизли, а на помощь ему пришли отец и мать, ну если судить по телосложению. Все это я думал, уклоняясь от града, заклинаний, которые они на меня обрушили. Обстрел был настолько плотный, что ничего другого я сделать не успевал. Похоже, дело пахнет жареным. Блин, нужно было уходить сразу, а не тратить время на эту дурацкую траву. Тут, немного в стороне, раздался хлопок аппарации, и в бой вступил еще один волшебник. Похоже, это Грюм пришел ко мне на выручку. Он перетянул на себя внимание Артура Уизли, и против меня осталась одна Молли. Подумав, что не стоит ее недооценивать, я применил на ней тишину и парализовал заклинанием Petrificus Totalus. Обернувшись в сторону Грюма, я увидел, что он уже закончил и накладывает на связанных противников обливейт. Связав Молли, я отлевитировал ее к нему, и она получила свою порцию обливейта. Убивать их, думаю, не стоит, а вот палочки сломать можно, сказал Грюм и, дождавшись моего кивка, сломал их волшебные палочки. После чего мы аппарировали в лес Дин, а оттуда в Мэннер. Да, хоть все прошло и не очень гладко, но главной цели мы добились. Теперь дело за Люпином и Малфоем. Почему вообще пришлось прибегнуть к этому методу? Так у Люпина не получилось выкрасть Петтигрю при его посещении норы, 3 дня назад. Уизли были так рады видеть старого друга, что ни на минуту не оставляли его в одиночестве. А Перси даже не спустился вниз, прокричав, что очень занят. Вот так вот. Проверив, как там крыса, мы поспешили в особняк. Ну, как? Спросил меня Римус, когда я зашел в малую гостиную. Все нормально, он у нас, только домовик шум поднял и пришлось немного подраться, ответил ему я. Вот зараза, откуда у них домовик? Спросил Грюм, беря у меня клетку с Петтигрю. Я-то откуда знаю? Это у вас нужно спросить. Никогда не видел у Уизли домовика, да и Молли не раз говорила, что их положение было бы намного лучше, будь у них эльф. Они поняли, кто вы? Нет, да и как бы они поняли? Мы же заранее изменили внешность и голоса. Зря ты отказался от системы, Римус, ответил Аластер, усаживаясь в кресло. Это хорошо. Я так волновалась за тебя, Гарри. Вот скажи, почему лететь должен был именно ты? Задала вопрос Гермиона. Ты же видела их окна. Римус бы в них застрял, да и Аластер тоже. Это вообще не дом, а сплошной кошмар перфекциониста. Еще и с клопами, ответил я. Ужас. Они точно волшебники? Волшебники, Гермиона, волшебники. Ну что, думаю, дальше вы справитесь без меня, Аластер. А то эта вылазка у меня последние силы высосала. Да, можешь идти спать. Дальше мы сами. Угу. Герми, ты здесь останешься? Или домой? Здесь. Я предупредила родителей. Сказала, что астрономией заниматься будем. Ответила она, поднимаясь с дивана. Как они, кстати. Папа еще ворчит, а мама уже успокоилась. Но переезжать по-прежнему не хотят. Тебя, кстати, приглашают в воскресенье на ужин. Папа сказал, что ругаться больше не будет и хочет поблагодарить за заботу. Ты же придешь? Вспомнив трудный разговор с родителями Гермионы, я поежился и ответил. А куда я денусь? Ты в душ? Ага. Ну, а я тогда в баню. Извращенец. Не могу понять этой твоей привычки. Ну, тут каждому свое, сказал я и направился в сторону бассейна. Зайдя в парную, я вспомнил лицо Гермионы, когда она с визгом из нее выскочила и с разбегу рухнула в бассейн. Ну, а кто ее заставлял лить так много воды на камни? Тоже мне, неопалимая. А вообще моя афера с книгами удалась, и подруга теперь щеголяет истинно валерийской внешностью. Эх, хорошо быть метаморфом. Я, кстати, тоже внес в свой облик серьезные изменения и также обзавелся серебряными волосами, только глаза сделал синими. Тот и репортер пророка удивлялся, когда брал у меня интервью после пожертвования в больницу СВ Мунга. Но шрам, который пришлось вернуть, и перстень главы рода быстро его убедили в том, что перед ним находится именно мальчик, который выжил. Интервью прошло отлично, и теперь многие волшебники Великобритании обсуждают возвращение национального героя. Фрэнку Лонгботтому, к сожалению, помощь тогда не получилась, а вот Алиса пришла в себя. Правда, с ней пришлось проделать тот же трюк, что и с Люпином. А вот Фрэнк так и остался овощем. Что поделать, его душа уже покинула этот мир. А Алиса не переставала бороться, и желание во что бы то ни стало защитить сына, стало тем спасительным кругом, который и не дал уйти ей за грань. Сильная женщина. Об этом, кстати, написали в пророке. К счастью, моя причастность к этому делу осталась неизвестной, и все списали на чудо. Гиппократ Смитвик, а также Августа и Алиса Лонгботтом и в курсе? Конечно, а остальным знать незачем. А Лонгботтом и главный целитель дали мне клятву помалкивать. Смитвик еще выторговал для больницы возможность обратиться ко мне и попросить помощи, в особо безнадежных случаях и за соответствующую плату, разумеется. К его чести, выяснять, как я это сделал, он не стал, прекрасно понимая, что в ответ он получит что угодно, но только не правду. Также он высказал мне свою надежду в том, что я не буду зарывать свой талант в землю и посвящу себя медицине. Пообещал ему подумать над этим. А что, медики в волшебном мире народ неприкосновенный. Хотя мне это не особо-то нужно, да и не горю я желанием работать, тем более целителем. Но как вариант, рассмотреть можно. Целитель, у которого никто не умирает. Звучит неплохо, но это так, на крайний случай. Надеюсь, у Ремуса завтра все пройдет гладко. А Абраксас Малфой, конечно, обещал помочь, но всех деталей он не знает, да и веры ему особой нет. Хотя и подставлять меня, ему сейчас не с руки. С министерством проблем быть не должно. Фадж, конечно, тот еще флюгер, но думаю, щедрое пожертвование на новые перья, что он от меня получил, должно склонить его лояльность в мою сторону. Так что думаю, уже скоро Сириус будет на свободе. Лишь бы Люпин ничего не испортил. Он, конечно, мужик умный, но как узнал, что Блэк не виновен, так как с цепи сорвался. Все порывался вот прямо сейчас бежать и вытаскивать друга из тюрьмы. Благо нам удалось охладить пыл его вегетарианской души и направить его в нужное русло. Да, побочным эффектом избавления от ликантропии стало его абсолютное отвращение к мясу. Объяснил он это тем, что наелся им на всю оставшуюся жизнь. Вообще я опасался, что Аластер и Люпин не станут давать мне вассальные клятвы, а просто уйдут в туман, как только осознают, что свободны ото всех клятв. Но, к счастью, мои опасения были напрасны, и Грюм, как только пришел в себя после воскрешения, и мы выяснили, что произошло и почему он умер, вновь стал моим вассалом. Причиной же смерти стала система и одна из его клятв. Она вошла в конфликт с устанавливающейся системой, и удалить клятву у системы не вышло, так как та была скреплена силами, превышающими возможности ядра системы на несколько порядков. Но система, на то и система, не имея возможности удалить клятву, она просто выполнила условия ее отключения, а это смерть. Самое поганое то, что Грюм не помнит клятвы, которую он давал перед ликом высших сил, и это нас здорово напрягает. Ремус же меня вообще поразил. Спустившись на первый этаж, я застал его за весьма странным занятием. Он сидел на лестнице перед входом в особняк и со слезами на глазах и дебильной улыбкой колол свою руку серебряной иглой. Это действо сопровождалось причитаниями йода и хмыканьем горгульи. Окликнув его, я предложил ему пройти внутрь. Когда он поднял на меня взгляд, то я немного попятился и содрогнулся. Проняло его сильно. Его глаза прямо светились благодарностью и безграничной преданностью. До сих пор неловко от этого, но мне даже не пришлось напоминать ему про клятву. Он тогда просто вошел в дом и, встав на одно колено, принес клятву верности мне и всему роду Поттер. Хаем, а Аластер дал клятву в первую очередь роду, а не его главе. Интересно, есть ли разница? Определенно есть, но пока это не важно. Закончив вспоминать прошлое, я вышел из парилки. 23 июля 1991 года. Лорду Гарри Джеймсу Поттеру, графство Норфолк, Поттер Мэннер, школа чародейства и волшебства Хогвартс Директор, Альбус Персиваль Брайан Вульфрик Дамблдор, кавалер ордена Мерлина и степени, великий волшебник, верховный чародей, президент Международной конфедерации магов. Дорогой лорд Поттер, мы рады проинформировать вас, что вам предоставлено место в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Пожалуйста, ознакомьтесь с приложенным к данному письму списком необходимых книг и предметов. Занятия начинаются 1 сентября. Ждем вашу сову не позднее 31 июля. Искренне ваша, Минерва МакГонагалл, заместитель директора, школа чародейства и волшебства Хогвартс. Форма. Студентам-первокурсникам требуется 3 простых рабочих мантии, черных, 1 простая остроконечная шляпа, черная, на каждый день, 1 пара защитных перчаток, из кожи дракона или аналогичного по свойствам материала, 1 зимний плащ, черный, застежки серебряные. Пожалуйста, не забудьте, что на одежду должны быть нашиты бирки с именем и фамилией студента. Книги. Каждому студенту полагается иметь следующие книги. Курсическая книга заговоров и заклинаний, первый курс, Миранда Гуссекл, история магии, Батильда Бэкшетт, теория магии, Адальберт Уоффлинг, пособие по трансфигурации для начинающих, Эмерик Свитч, тысяча магических растений и грибов, Филлида Спора, магические отвары и зелья, Жик Мышьяков, фантастические звери, места обитания, Ньют Саламандер, темные силы, пособие по самозащите, Квинтин Тримбл. Также полагается иметь 1 волшебную палочку, 1 котел, оловянный, стандартный размер 2, 1 комплект стеклянных или хрустальных флаконов, 1 телескоп, 1 медные весы. Студенты также могут привести с собой сову, или кошку, или жабу. Сообщаем вам, что первокурсникам не положено иметь собственные метлы. А вот и мое письмо из школы. Ну, к ней я закупился заранее, а Гермиона сделала это вчера, посетив косой переулок вместе с Минервой МакГонагалл. У них все прошло нормально, мистер и миссис Гринджер убедительно сыграли удивление и радость от того, что стало понятно, почему с их дочерью постоянно случаются всякие странные штуки. Как, например, то, что у нее недавно полностью изменился цвет волос и глаз. Минерва сказала, что такое иногда бывает и обычно происходит постепенно и в более позднем возрасте, но во время стихийных выбросов бывали и подобные случаи. Она также подкорректировала воспоминания всех соседей и обещала, что с родственниками и знакомыми все уладит специальная бригада из министерства. В общем, все прошло хорошо, и она даже не стала воздействовать на родителей Гермионы. Убедившись в том, что ей верят и они действительно рады за дочь, она лишь высказала свое удивление по этому поводу и рассказала, насколько сложно бывает убедить родителей, что их ребенок волшебник. На что мистер и миссис Гринджер лишь посмеялись и объяснили ей, что всегда хотели, чтобы их ребенок был необычным, и постарались сделать это в Йолли в согласии с древними традициями. Услышав это, МакГонагалл удивилась еще сильнее и тщательно расспросила родителей и подруги о всех странностях, что происходили с их дочерью. После их рассказа о тех случаях, что происходили с Гермионой до ее знакомства со мной, она сказала, что, исходя из всего этого, можно рассчитывать, что их дочь будет очень сильной волшебницей, и изменения в ее внешности теперь не кажутся чем-то необычным. После чего она похвалила весьма благоразумных маглов и вместе с Гермионой отправилась в косой переулок. В общем, у подруги все прошло замечательно, и даже более пристальное внимание со стороны заместителя директора не так сильно нас напрягает, поскольку все рассказанное родителями Гермионы является чистой правдой, о которой мы узнали, когда открыли им страшную тайну про волшебный мир и принадлежность к нему их дочери. Оказалось, что в молодости чета Гринджер баловалась оккультизмом. Короче, доигрались, и теперь их дочь – ведьма. Ну, что хотели, то и получили, так что они не жалуются и только рады за своего ребенка. Написав ответ в школу, я сходил в совятню и отправил его с моим филином. Это каноничный Гарри пусть думает, что Малфой выпендривается, не обращая внимания на то, что у него самого, сова не очень-то типичная для Англии, привлекает внимание гораздо больше, чем филин. Я же, встретив в волшебном зверинце Люциуса Малфоя, внял его совету и тоже приобрел себе филина. Так как помимо представительного вида эта птица весьма полезна и обладает большей грузоподъемностью, в отличие от большинства других сов. И надо сказать, я не прогадал и своим кузи весьма доволен. Проводив почтовую птицу взглядом, я спустился в тренировочный зал, где уже устроили спарринг Сириус и Римус. Да у Блэка то еще шило в заднице, и его кипучую энергию постоянно необходимо направлять в более конструктивное русло. Эх, нам ведь еще его дом на площади Гримма в порядок приводить. Понаблюдав за тренировочной дуэлью двух старых друзей, я поднял свою палочку вверх и произнес заклинание «Авис». Раздался ружейный выстрел, и из конца моей палочки вылетела стайка канареек. Услышав мой сигнал, два друга прекратили дуэль, и Блэк поспешил ко мне. «Письмо из Хогвартса?» — спросил он, подойдя поближе. «Да, ответ я уже отправил, а у директора явно завышенное ЧСВ, столько имен и титулов, с первого раза и не запомнишь. По сравнению с ним, псевдоним Вальдемарт кажется не таким уж и пафосным. Да, с этой стороны я как-то на это и не смотрел, но, Гарри, ты уверен, что Дамблдор действительно такой, как ты о нем говоришь? Мордрит, Моргана и Мерлина вы подштанники. Сириус, после всех предоставленных мною доказательств, снятия с тебя героики и ментальных закладок ты до сих пор думаешь, что он добрый и милый дедушка. Вспомни все, что Грюм про него рассказал, а ведь он про Дамблдора знает далеко не все. Вероятно, это даже не четверть того, на что в действительности способен Дамблдор и какие методы он готов использовать. Да все я понимаю, но поверить мне в это все еще сложно, ведь он всегда был на нашей стороне. Понимаешь? Конечно, понимаю. Ему ведь это и было нужно, группа верных последователей, которые готовы идти за ним до конца и умереть за его идеи. Не удивлюсь, если за появлением Темного Лорда тоже стоит он. Ведь для того, чтобы был Великий Светлый, обязательно должен быть Великий Темный. Тяжело вздохнув, Сириус присел возле стены и о чем-то задумался. Не став ему мешать, я направился к Ремусу, который приводил в порядок тренировочные манекены, разнесенные ими во время спарринга. «Ну как он?» – спросил у Люпина я. «Дай ему время. Все-таки не каждый день рушится картина мира и приходится пересматривать свои приоритеты и убеждения. Это понятно, но я про другое. Тело его ты восстановил полностью, а вот остроту былых навыков еще предстоит вернуть. Мне, впрочем, тоже, но это дело времени. Все же не хочешь установить себе систему? Нет, с меня достаточно различных божественных сил и их проклятий. Ты ведь прекрасно понимаешь, что за такие возможности цена соответственная. Понимаю, а при чем тут божественное проклятие? Ликантропия появилась очень давно, еще до нашей эры, и являлась благословением какого-то бога. Однако те, кто получил от него этот дар, разгневали свое божество, и дар стал проклятием. Информации на эту тему очень мало, и за достоверность ее я ручаться не могу, но это все, что мне удалось узнать. И то, что это проклятие удалось снять только при помощи другой божественной силы, подтверждает эту старую легенду. Понятно, смотри сам. Третий раз предлагать не буду. Спасибо за доверие, но я все уже решил. Сириусу будешь предлагать? Не получится, для этого он должен быть моим вассалом, а он не сможет им стать. Кодекс Блэков очень строг по этому поводу, и Блэк не может присягнуть Поттеру, хоть мы и являемся потомками Певереллов. Есть еще нюансы по этому поводу. Вальбурга Блэк лишила Сириуса возможности стать лордом Блэк, но им сможет стать его сын. Так что магия рода Блэк не даст ему стать чьим-нибудь вассалом. Мы обсуждали это вчера, он даже немного процитировал кодекс. Как там было? Не мы присягаем, а нам присягают. Как-то так вот. Понятно. У тебя есть что-нибудь ко мне? Нет. Тогда я в библиотеку. Закончив с восстановлением манекенов, он покинул тренировочный зал. Я же подошел к бродяге и, хлопнув его по плечу, спросил: «Ты как? А, нормально, мне просто надо ко всему привыкнуть. И спасибо, что помог Ремусу и приютил его на время. Ну, он же друг моего отца, да и если смотреть с практической точки зрения, он очень полезен мне. Сад вон в порядок приводить начал, не думал, что он силен в гербологии, а он всегда хорошо учился, да и нас тоже постоянно заставлял. Полезен, говоришь, как слизеринец. А это плохо? Раньше я бы сказал, что да, а вот теперь я ни в чем не уверен. Понятно. Ну, поступать я все равно собираюсь на Равенкла, хоть Гермиона и обзывает меня дураком, знания я ставлю превыше всего остального. Хотя прокачаю себе аналитику, и будет мне счастье. Что прокачаешь? Дополнительную характеристику, ну, в моей системе. Она отвечает за улучшение анализа полученной информации и позволяет лучше подмечать детали и различные нюансы. Хорошая штука. Правда, я хотел открыть себе мудрость, но, пытаясь сообразить, как это лучше сделать, открыл аналитику. Эх, хотел бы я себе систему. В чем проблема? Восстанови семейное гнездо, найди жену и заделай ребенка. Лучше ни одного. А там передаешь титул Леди Блэк своей жене и выходишь из рода. В почетные Поттеры я тебя приму и место в системе так уж и быть придержу. А жениться обязательно, Сириус? Да понял я, понял. Пошутить уже нельзя. Про женитьбу подумаю, на Гримма, правда, возвращаться не очень хочется, но, видимо, все же придется. Тебе-то там чего надо, там и покажу. Это лучше увидеть, когда туда отправляемся. Да хоть завтра. Грюма лучше с собой захватить, а то там очень много всякого, да и по-любому завелось что-нибудь мерзкое. Ну тогда завтра и пойдем, нужно все до школы закончить. Кстати, пока я в школе буду, можешь жить здесь, там видно будет. Я вот еще что хотел спросить, Дамблдор тебе больше не писал? Нет, видимо решил играть обиженного отказом на его предложение встретиться. Что думаешь делать, если он опять тебе напишет или вы где-нибудь встретитесь? Что делать? Ну буду отвечать ему, что очень занят и за 10 лет накопилось очень много дел. Ну а если встречу, то там по обстоятельствам. Не тушуйся, Гарри, прорвемся. Твои амулеты ментального шума очень хороши, а там я и свалить успею. Но это если мы один на один встретимся, при свидетелях он не рискнет что-нибудь сделать. Феникс его, конечно, напрягает, но и тут, думаю, можно что-нибудь придумать. У тебя как с этим? Пока глухо, не знаю даже с чего начать. Снять-то я могу, а вот как защитить других, не знаю. Понятно, нужно будет в семейной библиотеке посмотреть, вдруг есть что на эту тему. Ладно, пойду я, поживлюсь чем-нибудь на кухне. Ага, я у себя, если что. Поднявшись в свой кабинет, я достал Сиара из террариума и, отпустив его поползать по комнате, принялся еще раз перечитывать составленные Гермионой характеристики персонажей из книг Роулинг. Многое пока совпадает, но есть и отличия. Римус, например, в книгах создавал впечатление не очень решительного человека, в жизни же он немного другой. Жизнь его, конечно, била серьезно, но характер она его не сломала, а впечатление нерешительности создавалось из-за его постоянной внутренней борьбы и постоянного контроля своих действий и желаний. Ликантропия – проклятие очень поганое и давит на разум носителя постоянно, в разы усиливаясь во время полнолуния. Оборотень Фенрир Сивый, например, полностью отдался проклятию и практически потерял человеческий облик. Характеристики – это, конечно, хорошо, но Гермиона права. Нужно будет составить личное мнение о каждом волшебнике, не очень полагаясь на канон. От чтения меня оторвал Йода, сообщив, что прибыла мисс Гермиона Грейнджер. Точно. Сегодня же мы планировали отправиться в барьер на пару часов реального времени. Значит, и Грюм скоро будет. Спустившись на первый этаж, я встретил подругу возле входа и, дождавшись в малой гостиной Грюма, мы втроем отправились в барьер. Сегодня по плану посещение усыпальницы Одина. Не знаю, будет ли там сам один, но вот король Танбери определенно должен быть. Интересно, как система оформит его умение, ведь удар ножом – это удар ножом, а не какая-то магическая атака. Напрягает только возможное наличие самого Одина. Но в игре была головоломка на время и возможность свалить. Так что, думаю, тут будет так же. Примечание к части. Глава немного задержалась из-за того, что я был занят. Отдыхал от написания и приводил мысли в порядок. Скоро выложу характеристики системы на данный момент. Думаю, в ближайшее время проды будут выходить чаще. Глава 23. Глава 23. На первом этаже усыпальницы Одина, который представлял собой большой девятиугольный зал с винтовой лестницей в центре, нас встретили скелеты-воины, с которыми мы разобрались достаточно быстро. Второй этаж, выглядевший как круглая комната с фонтаном, мы просто пробежали, не став ввязываться в бой с бродившими там Танбери. Третий этаж был выполнен в виде широкого и длинного коридора, по которому бродили скелеты рыцари и летали безглазые черепа. С ними пришлось немного повозиться, но использовав эксплойт из игры, мы легко с ними разобрались, просто вылечив их до смерти. На четвертом этаже монстров не было, а была головоломка, как и в игре, связанная с Одином. Здесь она была намного сложнее игровой, но благодаря знанию скандинавской мифологии, мы относительно легко ее решили. Походив по огромному залу со статуями и немного подумав, я перевернул кверху ногами безглазую статую Одина, прибитого копьем к каменному ясеню, а Гермиона подхватила глаз из драгоценного камня, который выкатился из его головы через левую глазницу. Затем мы подошли к большой двери в дальней части зала и, немного посовещавшись, поменяли местами безглазые статуи, что сидели на конях с двух сторон от двери. Бородатого старца с двумя воронами на плечах пересадили на восьминогого коня, а деву-воительницу, что на этом коне восседала, пересадили на шестиногого коня, на котором раньше был старец. Потом мы забрали из руки старца топор и поместили в нее копье, которое поменяли на топор у единственной статуи копейщика в зале. После чего Гермиона взлетела и вставила глаз в правую глазницу статуи. Подождав 5 минут и не дождавшись результата, мы поняли, что что-то упустили. После 2 минут спора, до меня наконец дошло, что не так, и мы разместили 2 каменных волков с 2 боков от восьминогого коня. Плита, на которой разместилась эта композиция, тут же опустилась вниз и двери открылись. Просторный зал за ней оказался пустым, только на алтаре, в дальнем конце зала, было три шкатулки с нашими именами. В шкатулке с именем Гермионы было небольшое каменное яйцо, поверхность которого напоминала чешую. В шкатулке Аластера был небольшой костяной жезл с драгоценным камнем на конце. В моей же лежало белое семя, размером с желудь, а под ним записка на вырванном из блокнота листе. Взяв семя и записку, я прочитал послание в ней. «Вам это пригодится, Улы». Передав записку друзьям, я просканировал семя. Семя мирового ясеня. Тип – легендарный, божественный. Прочность неуничтожима обычными методами. И все, больше ничего в описании семени не было. Немного сбитый с толку, я прервал что-то обсуждающих Грюма и Гермиону и попросил передать мне жезл и яйцо для сканирования. Яйцо дракона Фири. Тип эпический. Прочность 100 000 100 000. Иммунитет к магии. Из него вылупится маленький дракончик, который может стать фамильяром того, кого он увидит первым. Для его вылупления поместите яйцо в огонь. Жезл из кости и глаза ледяного великана. Тип эпический. Прочность 10 000 10 000. ЕМ. 1000 1000. Магия плюс 20. Стихия льда плюс 50. Предмет можно привязать. Слоты заклинаний. Алмазный барьер. Затраты 900 ЕМ. На 3 минуты создает купол абсолютной защиты вокруг мага. Диаметр 9 м. Откат 9 часов. Тяжесть гор. Затраты 900 ЕМ. На 3 минуты. В 3 раза увеличивает силу земного притяжения в указанной магом зоне. Диаметр зоны 9 м. Дальность 90 м. Откат 9 часов. Ледяное копье. Затраты 900 ЕМ. Посылает в цель ледяное копье, наносящие 18 000 единиц урона. Дальность 90 м. Откат 9 минут. Ледяная клеть. Затраты 900 ЕМ. Создает вокруг указанной цели клетку из стихии льда. Клетка неуязвима к пламени и блокирует любую телепортацию. Прочность клетки 10 000. Дальность 90 м. Откат 9 дней. Свободно. Свободно. Свободно. Свободно. Свободно. Да, все странще и странще. Пробормотал я, прочитав описание предметов. Вернув яйцо и жезл их владельцам, начал внимательно изучать доставшееся мне семя. «И зачем ты мне? А у тебя что?» – спросила меня Гермиона, разглядывая семя у меня в руке. «Да вот, семя Игдрасиля. Только для чего оно мне? Я что-то никак не пойму. Оно, конечно, понятно, что семя нужно посадить. Но вот где его садить? Как растить и зачем мне это вообще нужно? Непонятно. Надо будет в магазине книги на эту тему посмотреть. И поздравляю, у тебя все-таки будет дракон. Книги про драконов Фири я тоже посмотрю. Аластер, ты с жезлом разобрался?» — спросил я у капавшего кровью на жезл мракоборца. «Да что там разбираться? Жезл есть жезл. Заклинания в нем мощные и против феникса в самый раз будут. Да, спасибо Улю за это. Про записку что думаете? Ну, что тут думать-то? Ты, парень, Улю зачем-то нужен, и он приглядывает за тобой и, соответственно, немного и за нами. Что ему нужно? Гадать бессмысленно, когда придет время, он сам сообщит или подведет все к тому, что ты выполнишь то, что ему от тебя нужно. С дарами предлагаю потом разобраться, а сейчас нас ждут те зеленые монстры внизу. Ведь так?» — спросил меня Грюм, убирая жезл в инвентарь. «Да, Танбери, весьма неприятные монстры». «Неприятные? Я бы сказала, что они очень даже милые», — сказала Гермиона, удивленно на меня посмотрев. «Вот сразимся с ними и разберемся, какие они», — ответил я и пошел на выход из зала. Через 30 минут. «Ты как, Аластер?» «Нормально, Гарри. Много же здоровья у этих тварей. Скольких нам еще одолеть нужно?» — спросил меня Грюм, облокотившись на ограждение фонтана, который находился на втором уровне усыпальницы Одина. «Это только 5-й. Король должен появиться где-то после 18-го. Да, очков здоровья у них и правда много, радует только то, что Танбери очень медлительны, а то их атака ножом имеет очень серьезный шанс с одного удара отправить врага в поля вечной охоты», — ответил ему я, передавая Гермионе фляжку с соком. «Да, надолго мы тут застряли. О, следующий лезет. Если по мне опять прилетит это их общей ненавистью, я разнесу этот Мордридов фонтан». «Согласна. Ощущения те еще. Ни разу они не милые». «Аластер, это похоже на Круциатус?» — спросила подруга, отходя подальше от зеленоголового монстра с рыбьим хвостом. В одной руке Танбери держал фонарь, а в другой — острый кухонный нож. На нем была надета коричнево-серая роба, а на ногах коричневые тапочки. Не очень, но все равно неприятно», — ответил мракоборец, перемещаясь к монстру за спину. «Ну, начали», — сказал я и скостовал на монстра область тьмы. Как только черная полусфера исчезла, Гермиона отправила в него серию из игровой магии и заклинаний. «Дими, инсиндя, сёка, сёка, сёка, Дими». Грюм в это время посылал в монстра одно невербальное заклинание за другим. Я же, вытянув из него магию смерть, опять скостовал область тьмы. И в этот момент меня накрывает магическая контратака этой твари. Больно. По ощущению, это как будто в тело воткнули около 10 холодных ножей. Еще и покрутили, заразы. И все это сопровождается тоненьким, едва слышным, повизгиванием. Пока я приходил в себя, Аластер не прекращал атаковать эту тварь, а Гермиона, восстановив мне сильно просевшие очки здоровья, обновила на всех членах команды бафы скорости, регенерации и защиты. Придя в себя, я опять применяю умение Вергилия, хвостатой сволочи. После чего Аластер добил его каким-то дробящим заклинанием. Все, с этим закончили, надо передохнуть. Может, мы поторопились с посещением усыпальницы Одина и стоило сперва поднять уровень Вергилия до сотни? Да нет, все правильно. При прокачке Вергилия, мы сами поднялись бы в уровне Хитенберри, соответственно, тоже. Баланс, чтоб его. Король Танберри появился только после 19-го Танберри, когда мы все были уже на пределе и собирались лично посетить его, разобрав для этого фонтан, из которого эти твари и лезли. Вот тут я и Аластер разошлись не на шутку, отправляя в главную сволочь самые убойные наши заклинания и чередуя их с атакующими способностями стражей. Я использовал в основном грозовой разряд, иногда создавая зону торнадо. Аластер использовал что-то из арсенала мракоборцев и тоже кастовал пламя глубин, ифрита и волну, левиафана. Гермиона же была в поддержке, постоянно нас исцеляла, обновляла бафы и пыталась наложить отрицательные эффекты на короля Танберри, правда большинство из них он игнорировал, а остальные долго на нем не держались. Атаки босса сильно отличались от атак простых Танберри, к тому же он был куда проворнее своих подданных и, несмотря на свои внушительные габариты, примерно 1.2 метра в высоту, двигался с обычной для нас скоростью. Обычными атаками ему все равно не получалось нас достать, но 2 раза он меня все-таки убил. Первый раз он обнулил мою жизнь общей ненавистью, попав в момент, когда с меня слетела раковина, а во второй раз, он прибил меня своей коронной атакой хламом, материализовав над моей головой здоровенную консервную банку. Гермиона, к счастью, не зевала и 2 раза очень быстро возвращала меня в строй. Грюм тоже 1 раз прошелся по самому краю, оставшись всего с 3 очками здоровья, как и все Танберри. Их король обладал просто гигантским количеством жизни и нам пришлось сражаться с ним больше часа, пока он не признал свое поражение и не присоединился к нам, в качестве стража. Спустившись на 1-й этаж, я первым делом проверил атаку нового стража, на вновь появившемся скелете воине. Атака называется «Нож шеф-повара» и выглядит как летающий кухонный нож, который может преследовать жертву в течение 10 секунд. На 1-м уровне стража способность наносит 300 единиц урона, увеличиваясь на 30 единиц за каждый уровень стража. Разобравшись с остальными скелетами, мы покинули барьер и, разместившись в малой гостиной, отдыхали и обсуждали бой с королем Танберри. Не представляю, каково нам будет, когда мы пойдем за Багамутом. Барьер, в котором можно получить этого стража, мне уже давно доступен, но сегодняшний день показал, что к нему мы точно еще не готовы, сказал я, глядя при этом в потолок. Там тоже неприятные монстры, спросила меня Гермиона. Да не особо, там их просто должно быть очень много. Но, скорее всего, это будут те змеи, которых мы встречали в лесах Тимбера. Это те здоровенные кобра-гадюки, ну так они ко льду уязвимы, а то что много, ну так у нас атаки по площадям имеются, подал голос, сидевший в кресле около камина, Грюм. Это да, но там и босс не слабый, намного сильнее сегодняшнего короля. Думаю, следующим стражем будет король кактусов. Еще один король. Да сколько их там? Возмущенно спросила Гермиона. Всего 2, король Танберри и Джамбо-кактуар. Аластер, ты куда? Спросил я у Грюма, который, посидев немного, встал и направился на выход из комнаты. Люпина пойду найду, появилась одна мысль, но нужно с ним посоветоваться. Потом сообщу, может и не выйдет ничего, ответил он и вышел. Гарри, я хотела с тобой кое-что обсудить. Немного помявшись, обратилась ко мне Гермиона. Да, что-то случилось. Ну, понимаешь, родители, они хотят увидеть, где ты живешь, И где я все время пропадаю? Это можно устроить, они еще хотят познакомиться с Аластером и Римусом. Конечно, как насчет обеда в эту субботу? Было бы замечательно, тогда я в душе домой. Вымоталась сегодня больше обычного, ответила она и вышла из комнаты. Угу, кивнул я ей вслед, мысленно пребывая в том дне, когда мы посвятили мистера и миссис Грейнджер в тайну о волшебном мире. В тот день в конце апреля Гермиона заявилась в Мэнор в облике Дейенерис Таргариен и практически с порога начала просить потратить очки дара на закрепление результата. Отпираться я не стал, поскольку на такой результат я и рассчитывал, когда передавал ей цикл романов «Песнь льда и пламени». Позже, заметив, что книга ее увлекла, рассказал ей про сериал и нарисовал несколько портретов главных героев. Особое внимание уделил портрету Эмилии Кларк в образе матери драконов. В общем, своей цели я добился и, настояв на том, чтобы Гермиона оставила себе свое родное лицо и изменила только цвет волос и глаз, сделал получившуюся внешность основной. Дальше подруга меня убедила в том, что пора ее родителям все рассказать. Не став откладывать это дело, мы отправились домой к Гермионе вечером того же дня. Разговор с читой Грейнджер был трудным. Нет, они поверили нам сразу. Тем более Гермиона подлила в чай нейтрализатор для зелья доверия. Как выяснилось, они давно подозревали что-то подобное насчет своей дочери. Сказалось увлечение оккультизмом в молодости. И вот после того, как они узнали, что мы волшебники, и их дочь стала моим вассалом, началась самая трудная часть разговора. Мы сознались, что поили их зельем доверия. Тут же пояснив про статут секретности и трудности, которые могут возникнуть, если власти магической Британии узнают о его нарушении, сразу нас ругать не стали. Мистер Грейнджер просто встал и предложил мне пройти с ним в гараж. Чувствуя, что иду на эшафот, я последовал за ним. «Итак, мальчишка, что ты скажешь в свое оправдание? Ты ведь помнишь, что я тебе обещал в день нашего знакомства?» — спросил он, закрывая дверь в гараж и беря в руки плоскогубцы. «Да, сэр, прекрасно помню. Я Гермиону не обижал», — спокойно ответил я. «Это мне решать, обижал ты ее или нет», — ответил он и положил плоскогубцы обратно. «Да, вы правы, сэр, но заверяю вас, я не хотел ничего плохого и просвещал ее в реалии магического мира, в который она скоро попадет, хотите вы того или нет. Между прочим, часы, что на день рождения подарила вам дочь, это наша с ней совместная разработка. Они оберегают ваши мысли от считывания и влияния. Не очень надежно, конечно, и от мастера-менталиста они вас не уберегут, но защитят от обычных волшебников и заклинаний, влияющих на разум. Волшебный мир далеко не добрая сказка, и в нем полно нехороших волшебников, которые могут заморочить другому разум или опоить зельями, то есть сделать именно то, что сделали с нами вы. Остановил он мой монолог своим вопросом. Признаться, мне стало стыдно после его слов. Что ответить на его вопрос, я не знал. «Ты понимаешь, что вы сделали?» — впервые повысил он на меня голос. «Понимаю, и у нас для этого были причины». «Понимает он, твое счастье, что тебе всего 10. Будь ты постарше, прибил бы тебя. И что это за причины? Мы пошли на это только потому, что не знали, как сказать вам правду и не хотели нарушать статут. Но мы хотели вам все рассказать уже этим летом, после того, как вам официально сообщат, что Гермиона волшебница. И почему же не стали ждать и сообщили обо всем сейчас?» — спросил он, усаживаясь на стул возле шкафа с инструментами. «Гермионе надоело вам врать, и ей было стыдно. В общем, мы решили, что так не может больше продолжаться и нужно вам все рассказать, а там будь что будет. Значит так, запрещать общаться со своей дочерью я тебе не буду. Надеюсь, ее ты ничем не опоил?» — «Нет, да и зачем мне это? Но, для вашего спокойствия, давайте сделаем так. Я, Гарри Джеймс Поттер, системой клянусь, что не опаивал Гермиону Джин Гриндижер любовными и подчиняющими зельями. В этот момент передо мной появилось системное сообщение. Клятва принята, произведен анализ логов за все время обладания системой. Клятва признана правдивой, вы не опаивали и не думали опаивать Гермиону Джин Гриндижер подчиняющими и любовными зельями. Правдивость клятвы подтверждена и засвидетельствована». Одновременно с сообщением вокруг меня и мистера Грейнджера появилось легкое свечение, которое тут же погасло. Закрыв сообщение, я посмотрел на слегка ошарашенного отца Гермионы. «И что это было?» — спросил он. «Я дал клятву, и магия ее подтвердила. Если бы я солгал, то лишился бы своих сил. А почему системой? Так называется моя магическая сила. Только это секрет. Свои знают, а чужим незачем. Вы понимаете? Не совсем, но дальше меня это не уйдет. Так о чем это я? Запрещать общаться с Гермионой, я тебе не буду, но ты у меня на испытательном сроке. Понял, понял. Пошли в дом. Нас уже, наверное, заждались, сказал он и отвесил мне чувствительный подзатыльник. В гостиной мы застали обнимающихся Гермиону и миссис Гринджер. Судя по лицу подруги, она плакала. Увидев меня, она одними губами спросила: «Ну как, нормально?» Так же ответил я. Посидев еще полчаса и поговорив про волшебство и немного рассказав, чем мы с Гермионой занимаемся, сказали, что читаем книги и осваиваем заклинания под руководством взрослого волшебника. После чего я попрощался и вернулся в Мэннер. Да трудный был день, сказал сам себе я и, войдя в игровой магазин, принялся искать информацию про Игдрасиль и различные мировые древа. Книг было очень много, выбрав самые многообещающие, я остаток дня провел за их изучением, отвлекаясь только на ужины Сириуса, который пару раз ко мне заходил. Примечание к части. Прода 3. Отредактировал диалог с мистером Гринджером. И правда, в старой версии ГГ выглядел слишком уж ребенком. Спасибо за замечание и публичную бету. Система перед посещением усыпальницы Одина. Примечание к части. В предыдущей главе немного изменил диалог ГГ с отцом Гермионы. Внял замечанием, перечитал еще раз и убедился, что ГГ получился совсем уж ребенком. Вроде исправил, и мне кажется, так лучше и естественнее получилось. Спасибо за публичную бету и замечания, даже ехидные и оскорбительные, хотя можно было бы и без этого. Пы-сы, выкладываю систему. Думаю, следующая глава будет готова завтра, послезавтра. Привязка. Громодар. Вергилий. Пандемоний. Цербер. Жизнь ком. Лечение 300. Сила ком. Торнадо 100. Ловкость ком. Ускорение 100. Магия ком. Землетрясение 100. Восполнение ком. Рассеивание 100. Контроль ком. Утроение 100. Стихия атаки. Лед 300. Усиливает атаку на 60% и добавляет к ней элемент льда. Стихия защиты. Огонь 300. Дает 60% сопротивления огню. Стихия защиты. Разряд 300. Дает 60% сопротивления электричеству. Стихия защиты. Охрана 100. Дает 10% сопротивления стихиям огня, льда, ветра, молнии. Статус защиты. Боль 100. Дает 100% иммунитет к ослеплению, немоте, отравлению, замедлению. Статус защиты. Смерть 78. Дает 78% иммунитет к эффекту мгновенной смерти. Статус. Имя. Гарри Джеймс Поттер. УР 58. Опыт. 34 056 140 тысяч. Возраст. 10 лет. Титул. Лорд Поттер. Мальчик, который выжил. Статус крови. Полукровка. Очки здоровья. 1310-1310. Мана. 1650-1650. Тонус. 675-675. Основные характеристики. Жизнь 86. Жизнь плюс 45. Лечение 3. Влияет на количество очков жизни и тонус. Сила. 20. Силк плюс 45. Торнадо. Влияет на физическую силу и переносимый в инвентаре вес. Ловкость. 20. Ловк плюс 45. Разряд 3. Влияет на гибкость, координацию и мелкую моторику. Интеллект. 60. Влияет на память, скорость мышления. Воля. 21. Влияет на психологическую устойчивость и качество заклинаний. Магия. 120. Маг плюс 45. Землетрясение. Влияет на количество маны. Дополнительные характеристики. Регенерация. 30. 5 АЗ 1 мин. 6 4 АТ мин. Восполнение. 26. 75 ЕМ мин. Воск плюс 45. Рассеивание. Восприятие. 4. Позволяет видеть сокрытое и подмечать мелкие детали. Меткость. 10. Влияет точность стрельбы, бросков и т.п. Скорость. 12. Влияет на вашу максимальную скорость. Контроль. 14. Контакт плюс 45. Утроение. Влияет на контроль маны. Аналитика. 3. Влияет на аналитические способности. Свободных очков характеристик. 0. Свободных очков способностей. 29. Свободных очков дара. 14. Кристаллы. 25 745. Эффекты. Тело игрока. Разум игрока. Лорд Поттер. Магия плюс 0.5 за уровень. Зельеварение. Скорость изучения плюс 10%. Артефакторика. Скорость изучения плюс 10%. Связь с источником рода. В алтарном зале плюс 10 ЕМ сёк, на территории мэнора плюс 8 ЕМ сёк, в 100 км, от мэнора плюс 6 ЕМ сёк, от 100 до 1000 км, от мэнора плюс 3 ЕМ сёк, от 1000 до 3000 км, от мэнора плюс 1 ЕМ сёк. Идеальное зрение. Способности. Змеиус тактив, ур, макс. Вы можете говорить со змеями и отдавать команды. Легилименция актив, ур 10. Затраты 1 ЕМ сёк. При зрительном контакте вы можете считывать поверхностные мысли и воспоминания других разумных, а также внушать им мысли и навязывать свою волю. Объединено с разумом игрока. Ваш разум защищенный не может быть поврежден в результате считывания или внушения мыслей. Также ваше вмешательство в чужой разум сложнее обнаружить другому легилименту. Оклюменция пассив, ур, макс. Объединено с разумом игрока. Ваш разум защищен от считывания и влияния, актив, ур. 1 затраты 2 ЕМ, 10 сек. Объединено с разумом игрока. Вы можете создать ложные мысли, воспоминания и ощущения, которые может увидеть легилимент. Редактор ложных воспоминаний, получено от объединения оклюменции, легилименции и разума игрока. Вы можете создать ложные воспоминания, мысли, ощущения.